Глава 16. Можем ли мы доверять хоть кому-то в этом мире? Есть ли гарантия, что нас не предаст стоящий рядом? Никогда. Измар Берг, капитан магической разведки. «Эй, детектив! Заметил, что снега стало меньше!» Симон, бегущий рядом, казалось, ничуть не устал. «А вот я порядком запыхался и едва волочил ноги. Горящая хижина и жаждущие крови вояки остались, наконец, позади». «Да, заметил», — немного отдышавшись, ответил я. «Стало теплее». «Вот-вот», — согласился отшельник. «Смотри, видишь это?» Я пригляделся. Снег под ногами исчез. Впереди светило жаркое солнце. Прямо на песке росли незнакомые деревья. Они были покрыты льдом. Казалось, если до них дотронуться, они разлетятся на морозные осколки. «Серебряные звезды!» – только и смог выговорить я. Перед нами возвышалась громадная ледяная стена. Она переливалась на солнце. Холодный блеск слепил глаза. В моем сознании вдруг возникло непреодолимое желание подойти и прикоснуться к этому чуду. Ноги сами понесли меня к стене. Тело не слушалось. Я поднял руку и коснулся ее кончиком пальца, почувствовав острый, как лезвие бритвы, лед. Капля крови окропила бледный саван мертвеца. В глазах потемнело. Казалось, я теряю сознание. Когда я пришел в себя, вокруг был лишь яркий свет. Я оглянулся назад. Ничего. Только пустота. Чистая пустота. «Посмотри на меня!» — прозвучало где-то рядом. Я огляделся, но никого не увидел. «Кто ты?» — осторожно спросил я. «Я?» — кристально чистый голос прозвучал ближе. «Душа заклинания, ты нашел меня, и я хочу рассказать тебе свою историю». Устав удивляться, я кивнул. «Я – заклинание морозной глади». Звук стал чуть громче, и мне показалось, будто кто-то шепчет прямо мне в ухо. «Я настолько древняя, что не помню, кто меня создал и создал ли вообще. Сперва это был свиток, наделенный великой силой». «Да уж», — подумал я, — «в могуществе заклятия сомневаться не приходится. Мое заклинание хранилось в процветающей библиотеке богатого и светлого города», — продолжил голос. «Имя ему – Вечноцвет». Услышав знакомое название, я стал слушать внимательнее. Случилась беда. Сила, имя которой мне не знакомо, похитила свиток, заставив меня подчиниться. Она была гораздо древнее и могущественнее. «Кто был ее обладателем?» – не выдержав, спросил я. «Не знаю. Поглотить меня ему оказалось не под силу. Он потратил заклинание на создание морозной стены и оставил меня здесь. Потом пришел ты». «Я пришел не просто так», — попытался объяснить я. «Зачем ты пришел?» В интонации голоса что-то изменилось. «Твоя кровь хороша на вкус, но это не дает тебе права управлять мной». «Я пришел не управлять, а просить», — возразил я. «Чего же ты хочешь?» — удивился голос. «Разве люди приходят не за тем, чтобы владеть и требовать?» «Не все», — пояснил я. «Я пришел просить, чтобы ты отпустила меня и моего друга за пределы стены». «Но зачем?» Острые, как мечи, сосульки упали в двух шагах от меня. «Мороз так прекрасен! Ты только посмотри!» сердце забилось сильнее. Но я продолжал стоять на том же месте. «Ты довольно стойкий». Интонация голоса стала насмешливой. «Но подожди, ты сказал друга? Ты пришел не один?» «Да, он тоже заточен здесь». «Ты должен понимать, что все не так просто», — продолжил голос. «Я появилась тут не зря». «Что я должен сделать?» — чувствуя подвох, спросил я. Колючий ветер больно ударил в лицо. «Я не могу просто так отменить желание прошлого хозяина. Как ты не понимаешь? Нужна жертва!» Хрустальный смех больно зазвенел в ушах. «Только один из вас покинет пределы стены. Ты или твой друг?» Смех становился все громче, пронизывая меня насквозь. Пораненный палец болел, а в груди замерло околевшее от холода сердце. «Прости, приятель, но ты останешься здесь», — прозвучало над ухом. Я лежал на снегу. Надо мной стоял Симон. В руках он держал замерзшую глыбу. Настроен отшельник был решительно. Я скрестил пальцы, приготовившись дать отпор. «Тебе лучше не сопротивляться, детектив!» Он угрожающе занес глыбу над моей головой. «Ты хоть знаешь, как давно я хочу выбраться из этого гиблого места! Я сыт по горло этим снегом и льдом!» Голос его становился все яростнее, руки дрожали. «Подожди!» – успокаивающе попросил я, медленно поднимаясь. «Ты же видишь, стена хочет нас рассорить!» «Давай подумаем, как выбраться вместе». «Ты думаешь, я не думал?» Горько воскликнул Симон. «Я не мудрец, я вор. Я ходил по монастырям лишь для того, чтобы воровать книги и продавать их таким же чароплетам, как ты». Симон с ненавистью посмотрел на меня. «Тебе не понять, детектив из Вечного Цвета, через что я прошел. «Я не хочу сгнить у этой стены!» Он снова замахнулся. Мной вдруг овладела злость. «Опять кто-то пытается меня убить!» Я сложил ладони, создавая огненный шар. Пламя обжигало. Выронив глыбу, Симон в ужасе попятился и уперся в стену. Алые пятна выступили на его куртке. Отшельник издал вопль боли. Стена не пускала его. Острые ледяные шипы вонзились в спину, пронзая грудь. Просипев что-то невнятное, Симон начал погружаться в стену. На лице застыла гримаса ужаса и удивления. «Славная жертва, маг!» Вновь прозвучал хрустальный голос. «Ты можешь идти!» При исполненной ненависти я направил руки в сторону стены. Огненный поток обрушился на ледяную преграду, словно вулканическая лава, уничтожающая город. Стена стремительно таяла. В моих глазах играли злые огни.